Часть первая. Грань миров. Глава первая. Неизвестная точка пространства. Военно-космическая база Конфедерации Солнц. Четыре сферические секции станции, соединенные между собой жесткими тоннелями стационарных переходов, висели во мраке пространства. Далекий свет миллиардов звезд не мог ни осветить, ни согреть конструкцию, отданную во власть вечного холода. В прямом смысле этого слова, потому как здесь получили свое второе воплощение технологии, не применявшиеся в таком масштабе со времен галактических войн. Четыре сегмента тюремных блоков, поделенные на множество одинаковых отсеков, напоминали мрачную усыпальницу. В отсутствие дежурного освещения мрак отсеков разгоняли лишь немногочисленные индикационные огни на панелях управления криогенными камерами. Царство автоматики, удаленное на световые годы от ближайшей звездной системы, не нуждалось в многочисленном обслуживающем персонале. Взвод охраны, сменные бригады врачей и компьютерных техников в общей сложности насчитывали в своем составе 60 человек. Первая криогенная тюрьма исправительного типа проектировалась с учетом вероятных посягательств извне. Она считалась неприступной. Расположенная в глубоком космосе, оснащенная самыми современными средствами защиты, станция действительно являлась крепостью, для эффективной атаки которой потребовался бы целый флот. Этим утром, по меркам внутреннего суточного расписания, сюда доставили очередную партию заключенных, которые, во избежание утечки информации и различного рода эксцессов, спали в транспортных криогенных контейнерах. Корабль, доставивший партию преступников, приговоренных к высшей мере наказания, принял на борт два низкотемпературных саркофага с освобождаемыми и взял курс на планету Кьюик, где располагался реабилитационный центр. Там бывшие преступники очнутся от сверхглубокого сна. Много лет они спали в ледяной тиши своих камер, а на их заторможенный ум воздействовали специальные переобучающие программы, которые час за часом, день за днем меняли психологическую карту личности, вытесняя из памяти все, связанное с преступным прошлым, оставляя лишь воспоминания детства да искусственно сформированную картину последующей жизни, которая, к примеру, едва не оборвалась в автомобильной или воздушной катастрофе. Секретный проект давал превосходные результаты. Бывшие рецидивисты становились нормальными членами общества. Сомнительная кара за совершенные злодеяния, но у военных, проводящих исследования, имелись свои далеко идущие цели и собственный взгляд на этику. Пока что эксперимент находился в начальной стадии. Он еще не приобрел того масштаба, когда по статистическим результатам можно будет судить о его окончательном успехе либо провале и двигаться дальше, от опытов по перевоспитанию закоренелых преступников к иным, необходимым для армии и флота направлениям исследований. В криогенной тюрьме военные специалисты накапливали опыт, на основе которого в ближайшем либо далеком будущем будут созданы скоротечные, но эффективные программы обучения, психической реабилитации после ранений или же специальной подготовки с применением технологий сверхглубокого сна. Планета Алор. Вечер 30 марта 3827 года по галактическому календарю. Парадный подъезд здания колониальной администрации сектора Окраины. Генрих Владимирович Даргаев покидал свой офис в прекрасном расположении духа. День прошел удачно во всех отношениях, да и вечер обещал быть приятным. Поздний брак имел свои неоспоримые прелести. Три десятилетия он упорно двигался к заветной цели, и вот, похоже, вершина близка. Карьера состоялась. Он имел власть, деньги, все, что обеспечивало положение в обществе и высокий социальный статус. Теперь он мог позволить себе находить маленькие удовольствия там, где раньше они не замечались. Например, отказаться от охраны. Зачем она в самом сердце корпоративной окраины, где сферы влияния строго поделены между чиновниками колониальной администрации, лоббирующими интересы какой-то определенной финансово-промышленной группы. И самому сесть на место водителя шикарного многофункционального Гесселя сочетающего в себе функции автомобиля, внедорожника и флайера. Не спеша вывести машину из подземного гаража и медленно ехать по ярко освещенным транспортным артериям разросшегося города, предвкушая вечер, который он собирался провести с молодой женой в одном из элитарных клубов. Сдавленно пискнув, сработала система опознания. Датчики машины уловили приближение хозяина, разблокировав двери. Генрих Владимирович дождался, пока водительская дверь услужливо скользнет в сторону, открывая отделанный натуральной кожей салон. «Да, определенно жизнь в последнее время обрела новый вкус», – подумал он, прикосновением пальца активируя бортовую систему навигации. Он не услышал шороха на заднем сиденье. Лишь болезненно почувствовал, как холодный ствол импульсного пистолета больно вдавил кожу на затылке. Давно позабытое чувство страха нахлынуло волной бесконтрольной дрожи. Тело моментально покрылось липкой, отвратительной испариной, когда за спиной раздался хриплый, смутно узнаваемый голос, прозвучавший в унисон вкрадчивому шелесту электромагнитного затвора. «Ну что, Генрих, вот мы и встретились вновь». Он буквально онемел. Мышцы вдруг спонтанно расслабились, превращая грузноватое тело в подобие мешка, набитого плотью. Не было сил скосить глаза на экран заднего обзора. Воспоминания одно за другим рванулись из темных глубин памяти, и он вдруг понял, что сейчас, в эту минуту, может рухнуть все, к чему он так упорно стремился на протяжении 2 десятилетий. «Не забыл, значит, мой голос? Похвально!» «Что? Что ты хочешь?» «Задать тебе пару риторических вопросов». Генрих все же не удержался. Скосил глаза на миниатюрный стереомонитор. Фрайк. Это был он. Такой же молодой, беспощадный, уверенный в себе, как и 2 десятилетия назад. «В криогенной камере не стареют», — пришла тоскливая, похожая на смертный приговор мысль. «Не можешь поверить своим глазам? Да, в каком-то смысле ты оказал мне услугу, сдав полиции. Теперь ты жирный, трясущийся и старый, а я по-прежнему молод. И вопреки твоим ожиданиям не развожу цветочки в поселении реабилитационного центра на Кьюиге. 20 лет. Это очень много, Генрих. Но в нашем деле нет срока давности, верно?» «Ты убьешь меня?» Сиплый вопрос вырвался вместе с выдохом сам собой. «Не знаю», – жестко усмехнулось изображение в стереомониторе. «Руки, конечно, чешутся. Только я спрашиваю себя, какой толк пачкать хорошую машину твоими мозгами? Не слишком ли легко ты хочешь ускользнуть от возмездия?» «Анжи, времена беспредела прошли», – хрипло выдавил Генрих в наивной, нелепой попытке повлиять на призрака, материализовавшегося как худший из ночных кошмаров на заднем сиденье его Гесселя. «Отказался от охраны, идиот. Поверил в собственную неприкосновенность», — подумал он, с усилием выдохнув из пересохшего горла несколько тщетных фраз. «Ты на Алоре, Анжи. А он изменился. Теперь тут не стреляют по ночам. Давай смотреть на вещи трезво». Даргаев говорил, глядя на свои побелевшие пальцы, судорожно вцепившиеся в подлокотники водительского кресла. «Может, я и виноват перед тобой, но ты же понимаешь, в моих силах урегулировать все вопросы и недоразумения, и я готов загладить ошибки прошлого». «Маленькая поправка, Генрих». Ствол больно надавил на затылок. «Речь идет не об ошибке. Ты сознательно сдал меня, а потом похлопотал, чтобы памятью твоего компаньона занялись военные. Ты вышел сухим из воды, отправив меня в криогенный гроб на 20-летнее промывание мозгов. Могу тебя расстроить. Я оказался исключением из правил. Что-то не сработало в их системе, и моя личность оказалась со мной». Генрих едва сдержал рвущийся наружу стон. Он слишком хорошо помнил их совместный бизнес. Анже был убийцей, отморозком, каких надо еще поискать на дикой окраине. Он же всегда стремился выбраться из криминальной среды, встать выше ее. Собственно, события 20-летней давности были направлены именно на это – завязать с диким бизнесом, сохранив полученные от него деньги, и начать карьеру политика. Я дорого заплатил за твое кресло в управлении колониальной администрации. Словно прочитав его мысли, жестко произнес Фрост. И ты вернешь мне этот долг с лихвой. Ну а что касается беспредела, все в этом мире относительно, вот увидишь. И ты будешь принимать самое деятельное участие в реинкарнации прошлого. Все же 20 лет информационного прессинга не прошли для разума Анжи бесследно. Он перемежал свою грубую речь такими словами, которых раньше попросту не знал. Но это, к сожалению, не меняло сути его намерений. Если что-то пойдет не так, как я спланировал, клянусь, Алор захлебнется в крови. А теперь давай, поехали. Куда? Хрипло спросил Генрих. У меня назначена встреча на 10 вечера с группой молодых ребят, которым не по нутру тихий благополучный Алор, как и вся окраина, которую вы поделили между собой. От кого ты получаешь деньги? Промышленная группа Эхо. Мощнейшая корпорация окраины. Теперь будешь работать не за деньги, а за свою жизнь. На меня. К Фрайгу все промышленные группы. Поехали. Он все еще надеялся на чудо, когда Гессель съехал со скоростной трассы на дорогу, ведущую прочь от города к небольшим поселениям агротехнических станций. Ствол пистолета больше не давил на затылок, но Генрих незримо ощущал его, хотя и начал немного успокаиваться. В конечном итоге Анжи не убьет его, а постарается использовать в своих интересах. Может быть, все обойдется, если, конечно, не злить Фроста. Генрих включил дальний свет. Они оба помнили ту пору, когда здесь, под порывами ветра, волновалось янтарно-желтое море алорских лактиний, ядовитых для человека растений, образующие густые непроходимые заросли. Теперь по обе стороны от дороги простирались возделанные поля, принадлежащие какой-то частной агротехнической фирме. На приборной панели Гесселя моргнул и погас красный индикационный сигнал. «Ага, вот ты и попался, Анжи», — подумал Даргаев, заметив, как автоматически включилась система спутникового контроля. Он покинул пределы города, и бортовой компьютер послал соответствующий сигнал на пульт централизованной охраны. «Сейчас меня начнут вызывать на радиочастоте». Генрих незаметно коснулся сенсора, отключив связь. «Лишь бы они правильно истолковали мое молчание». В эти минуты он готов был молиться, чтобы на его поиски послали людей из специального отдела, а не обыкновенных блюстителей порядка. Если они налетят с воем сирен, светом прожекторов и проблесковыми вспышками своих мигалок, Анжи точно застрелит его. Риск был огромен. Но Генрих уже потерял ощущение реальности. Все стер затопивший сознание страх. Не разум управлял событиями, наоборот. Обстоятельства влекли рассудок в пучину. В точности, как это зачастую бывало 2 десятилетия назад. Да, именно так. Время будто бы вернулось назад, вновь окатывая его волнами бесконтрольной дрожи. Вцепившись в манипуляторы ручного управления Гесселя, Генрих в эти секунды вспомнил все. Ночные поездки, осунувшееся лицо, изматывающую бессонницу, трупы конкурентов. Высоко в небе, на миг затмив звезды, промелькнула беззвучная тень флайбота, двигавшегося в режиме антигравитационной тяги. Примечание. Флайбот – машина, использующая антиграв для полета, способна передвигаться на колесах. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Генрих уловил этот спасительный знак, и чувство внезапного облегчения, смешанное с ужасом, который не отпускал ни на секунду, воздействовал на него как оглушительный удар. Руки стали ватными, а мочевой пузырь едва не расстался со своим содержимым. Анжи запретил ему включать автопилот, и резкая смена состояния водителя сразу же сказалась на поведении Гесселя. Машина вдруг вильнула, потеряв управление, и начала съезжать в обочину. Благо, скорость была небольшой, и бампер мощного внедорожника мягко ткнулся в расположенные вдоль насыпи отбойники, снабженные подушками из пенорезины. Гессель вздрогнул, вбирая удар, покачнулся, опасно кренясь, но не перевернулся, остановив свое скольжение у третьей по счету секции. Все произошло в считанные мгновения. Дорогаев потерял контроль над машиной в тот миг, когда командир группы быстрого реагирования, просмотрев данные со сканеров, пришел к выводу, что высокопоставленный чиновник колониальной администрации взят в заложники. На заднем сиденье Гесселя четко просматривался тепловой контур вооруженного человека. «Огонь на поражение!» – приказал он стрелку. Короткая очередь, хлестнувшая по машине, не достигла своей цели. В состав группы немедленного реагирования входили только профессиональные бойцы, но даже самый опытный снайпер не способен учесть внезапного изменения обстановки в момент, когда палец уже коснулся сенсорной гашетки огня. И бронебойные пули, предназначавшиеся сидящему сзади террористу, прошили лобовое стекло, вильнувшего к обочине внедорожника. «Дьявола Элио!» – выругался командир. «Снижаемся! Быстро!» – приказал он пилоту. Когда тень полицейского флайбота беззвучно пронеслась над расстрелянным Гесселем, Анжи уже не было в салоне. Низко пригибаясь, он напрямик бежал через поле к приземистым постройкам, расположенной неподалеку фермы. Две пули пробили тело его бывшего компаньона, застряв в спинке сиденья, снабженного встроенной бронепластиной. Прежде чем выскочить из машины, он успел просунуть руку и достать из внутреннего кармана Генриха толстый бумажник. На окраине, в отличие от центральных миров Конфедерации, все еще оставались в ходу наличные деньги, в чем он смог наглядно убедиться, добежав до первой постройки фермы. Кроме удостоверения личности и кредитных карточек, в заляпанном кровью бумажнике обнаружилась изрядная сумма наличности в крупных, мерцающих купюрах банка «Галактика Центр». Хватит на первое время. Теперь, после внезапной смерти Генриха, у него оставался один путь. Как можно быстрее покинуть Аллор и попытаться достичь системы Ганио, колыбели раздоров, как в просторечии называли третий спутник звезды Халиф. Только там он сможет чувствовать себя в относительной безопасности. Путь к космодрому был заказан. Это Анжи понимал. Но у него в рукаве оставался последний неиспользованный козырь. Он никогда не доверял своим компаньонам или подельникам. Можно называть как угодно. И 20 лет назад Генрих даже не подозревал, что у Анжи есть движимое имущество, разделенное на два компонента. Одна часть в виде небольшого отделяемого модуля была скрыта в глубинах Аллорской сельвы. Вторая – транспортный корабль класса «Элизабет Сигма» замаскирован среди останков разрушенного рудоперерабатывающего комплекса в 2 световых секундах от планетных орбит. В то время как полиция будет искать его в городе, Анжи собирался направиться в прямо противоположном направлении. Нужно только раздобыть защитный костюм и выждать пару дней, чтобы улеглись страсти по Генриху. В конце концов, жизнь загоняла его и в более сложные ситуации. Так что Анжи особо не нервничал, пересчитывая обнаруженные в бумажнике банкноты. Импульсный пистолет, деньги и твердая воля в достижении целей. Что еще нужно человеку, чтобы выжить в условиях дикой окраины, на которую за минувшие 20 лет лег лишь тонкий налет цивилизации? Проблесковые маячки полицейских флайботов разгоняли тьму, бросая вокруг прихотливые пятна голубого и красного. Играли удлиняющимися тенями, то скрадывая, то резко выделяя силуэты людей, суетившихся подле застывшего у придорожного отбойника Гесселя. «Паршиво сработали». Командир группы немедленного реагирования поискал глазами, куда бы выкинуть окурок, а потом просто отправил его щелчком пальца в линию лазерного ограждения, обозначающую периметр места происшествия. «Кто знал, что он потеряет управление?» – в тон ему ответил стрелок. «Теперь всех собак на нас повесят». «Так и вот что, Володя». Командир оглянулся по сторонам, отыскивая взглядом только что прибывшего старшего офицера полиции, и добавил. «Давай, поднимай машину. Попробуем отыскать этого придурка, который заставил Долгаева выехать за городскую черту». Он убегал по зеленке в сторону агротехнической фермы. «Стреножишь его, может, еще и отбрешемся». А я пока поговорю с офицерами, чтобы не дергались до времени с докладами и выводами». «Добро, командир». Лицо снайпера просветлело. «Пешком ему не уйти далеко, и от сканеров он не спрячется. Давай, действуй». Вопреки мысленным оценкам покойного Генриха, Анж являлся не худшим и не лучшим представителем того поколения, что родилось и выросло на колониях окраины в период полного безвластия, когда Первая Конфедерация тихо скончалась, а новый союз обитаемых миров еще не был образован. 3 десятилетия назад, когда Анж впервые встретился с Даргаевым, оба были молоды, бедны и озлоблены на жизнь. Что предлагала им реальность и 2 освоенных планет, тяжкий рабский труд от зари до зари, пропахшую потом и машинным маслом кабину старого почвоукладчика? Благо, если бы они принадлежали к поколению колонистов, добровольно эмигрировавших на далекие планеты, тогда у них была бы цель, смысл, ради которого стоило терпеть все лишения и неудобства первых этапов освоения чуждой биосферы. Дети и внуки колонистов не понимали своей вины. Почему им уготована недолгая отвратительная жизнь? Зачем они должны загубить свою молодость в борьбе с агрессивными проявлениями чуждой жизни? Кто заранее распорядился их судьбой, не оставив места в перенаселенных городах, прилепившихся к космопорту планеты? 2 века назад колониальная политика центральных миров инициировала 3-ю волну экспансии. Развитые планеты вкладывали немалые средства в молодые колонии, но довести дело преобразования планет до логического завершения помешал развал конфедерации. На окраине вовсю расцвел дикий, нерегламентированный какими-либо законами бизнес, где для достижения конечной цели казались приемлемыми любые средства. Колониальная администрация сектора в ту пору являлась частично номинальным учреждением, не имеющим реальной власти и рычагов воздействия на появляющиеся, словно грибы после дождя, коммерческие фирмы. Выжить в таких условиях могли многие, а вот жить удавалось лишь единицам. Так что перспектив у Анжи с Генрихом было мало. Либо рабский труд на одну из стремительно растущих корпораций, либо вербовка в небольшие частные армии. Основной аргумент в постоянно возникающих конфликтах интересов между отдельными промышленными группировками, делавшими огромные деньги на эксплуатации естественных ресурсов едва освоенных миров. Либо нищенское существование на улицах перенаселенных, прилепившихся к бетонному ограждению космопорта барачных кварталов, возведенных первыми поселенцами. Такой была окраина в ту пору, когда 2 молодых человека, воспитанные по ее суровым законам, решили, что место под солнцем можно только отвоевать. Они не желали умирать за других. Их не устраивало прозябание в бараках, а школа выживания, пройденная на улицах нищих поселков, подсказывала единственный путь наверх – насилие. Если не ты, то тебя. Нет смысла описывать их совместную деятельность, которая началась с мелкого рэкета и разбоев, постепенно приобретая криминальный размах. Такими примерами изобилует не только история, но и наша жизнь. Важно понять, что рассудок Анжи, 2 десятилетия проведший в плену низкотемпературного сна, неадекватно воспринимал реальность. Он жил в прошлом, отторгая те перемены, что произошли на планетах окраины за время его заключения. Все изменилось, причем радикально. Из множества конкурирующих в прошлом фирм большинство кануло в лету. Теперь лишь 5 корпораций твердо контролировали сектор. Строго разделенные сферы интересов напоминали государственные границы, нарушение которых немедленно влекло за собой вооруженный конфликт между частными армиями. Немалую роль в стабилизации положения дел на окраине сыграло возрождение Конфедерации Солнц, а главное – ее военно-космического флота. Это вдохнуло практический смысл функции колониальной администрации. Сюда, на смену наемным убийцам, пришли политики. Качественно повысился глобальный уровень межпланетных взаимоотношений. Исчезли мелкие группировки, и вооруженные банды уличной шпаны уже не решали злободневные вопросы по праву звериной силы. На окраинных мирах был наведен относительный порядок. По крайней мере, теперь сохранялась видимость соблюдения юридических и моральных норм. Об этом позаботились вооруженные силы промышленных гигантов, чье руководство было прямо заинтересовано в том, чтобы флот Конфедерации держался на разумном удалении от находящегося под их контролем сектора. Жизнь постепенно выравнивалась, появились рабочие места, стала развиваться инфраструктура городов, а новое поколение уже иначе смотрело на жизнь. Всего этого не видел и не воспринимал Фрост. Он при всем желании не мог принять тех перемен, о которых пытался намекнуть ему Генрих. Для этого нужно, как минимум, родиться заново. Он же ощущал себя прежним, 30-летним, полным сил, энергии и холодной безжалостной ненависти ко всем и вся. Добравшись до первых построек аграрного комплекса, он без затруднений взломал ближайшую дверь и проскользнул внутрь приземистого одноэтажного здания, которое оказалось автоматической фермой, предназначенной для выращивания натурального мяса. Клонированные животные с измененной генной структурой были похожи на безобразные бесформенные горы плоти. Они не стояли, а лежали в отдельных зарешоченных камерах, постоянно поглощая пищу, которая подавалась автоматическими устройствами. Анджи оглядел ярко освещенное помещение и нашел его вполне удовлетворительным для реализации ближайших замыслов. Он не строил иллюзий, понимая, что его будут искать и обязательно найдут. Пешком далеко не уйдешь. Да и скрыться от сканеров среди сельхозугодий – задача практически невыполнимая. Иное дело тут, в животноводческом комплексе, где тепло мясных туш надежно гарантировало его от обнаружения термальной оптикой. Да и датчики сердцебиения были бесполезны в этом наполненном гипертрофированной жизнью помещении. Идеальное место, чтобы обмануть погоню. Ну а если они уже взяли его след, то... Анджи усмехнулся, без брезгливости перелезая через решетчатый забор. Если его отследили до этого здания, то он готов. Пусть заходят, а там посмотрим, кто окажется проигравшим. Жесткие мысли не несли возбуждения. Они были холодны, словно 20 лет заключения окончательно заморозили его душу, оставив циничный разум без контроля эмоций. Либо ты, либо тебя. Иного правила выживания Анджи не знал, да и не желал знать. Владимир Успенский отчетливо видел след преступника, который вел через поля к агротехнической ферме. Следы отпечатались на земле, они виднелись среди молодых посевов. Сканеры флайбота ясно отслеживали каждый шаг неизвестного злоумышленника, который действовал с бесхитростной прямолинейностью. Пробежав через поля, он укрылся в ближайшем здании. «Наверное, сильно напуган», — решил Владимир, постепенно снижаясь таким расчетом, чтобы системы слежения указали ему, находится преступник в здании или уже покинул его. К его разочарованию результат сканирования не мог дать однозначного ответа на поставленный вопрос. В здании, как нарочно, располагалась животноводческая ферма, и фоновое излучение сотен выращиваемых на мясо животных действовало на термальную оптику, как сильная засветка. Датчики движения и сердцебиения зашкаливало. Однако характерный след взлома на дверях комплекса явно говорил в пользу того, что преступник затаился внутри. Успенский не торопился. Действуя основательно, чтобы избежать повторной оплошности, он по очереди исследовал все выходы из здания. Убедившись, что они надежно заперты, а в окрестностях фермы нет свежих следов, он запустил в огромное помещение два автономных разведывательных зонда, снабженных помимо иных средств обнаружения миниатюрными видеокамерами. 5 минут спустя, когда зонды дважды облетели помещение, он понял, что придется заходить туда самому. Тупые автоматы терялись в хаосе исходящих отовсюду сигналов, а их видеокамеры не смогли обнаружить затаившегося человека среди бесформенных, постоянно жующих туш. Посадив флайбот подле взломанных дверей, Владимир вошел в ярко освещенный цех. Он присел, осматриваясь по сторонам. Успенский не волновался. Его тело надежно защищала пластичная броня, сплетенная из прочных металлокевларовых нитей. На миниатюрном дисплее проекционного забрала, соединенного с боевым процессором импульсной винтовки, застыла зеленоватая паутина координатно-прицельной сетки. Дыхательные фильтры боевого шлема гарантировали легкие от попадания химикатов, зачастую применяющихся в производстве мясной продукции. Неужели он не сможет отыскать испуганного беглеца, забившегося в какой-то из темных углов этого помещения? Главное – взять его живым, чтобы он смог дать нужные показания, иначе… Владимир не хотел даже думать о последствиях, которые повлечет за собой обвинение в непредумышленном убийстве чиновника колониальной администрации. «Ну, где же ты?» Анджи находился рядом с Успенским. Он лежал, плотно прижавшись к изгаженному полу, под смердящей тушей растущего мяса, и сбоку смотрел на бойца группы быстрого реагирования. Он даже мог различить выражение его лица сквозь полупрозрачное забрало компьютеризированного шлема. Спокойное, уверенное выражение. Анджи часто видел его на лицах иных, более крутых парней, уповающих на разные, но всегда ошибочные, завышенные оценки собственной неуязвимости. Этот, похоже, свято верил в непробиваемость, плотно облегающей тело брони и совершенство кибернетических систем своей экипировки. Опасное заблуждение. Анджи медленно, сантиметр за сантиметром, выпростал руку с импульсным пистолетом, изготовленным четверть века назад по его личному заказу. Имея в основе систему знаменитой «Гюрзы», оружие было усилено дополнительными электромагнитными катушками ускорителя, имело более длинный ствол и снаряжалось тандемными кумулятивно-разрывными зарядами, исключающими ранения. Только летальный исход. Анджи ненавидел, когда после его работы оставались свидетели. Спустя 5 минут из цеха агротехнической фирмы вышел человек в боевой броне. Только это уже был не Успенский. Теперь в распоряжении Анджи оказалась отличная защита от смертоносного воздействия сельвы и флайбот, который быстро доставит его в нужную точку неосвоенных людьми территорий. Он всегда старался опережать своих противников как минимум на один шаг. Пока полиция разберется, что к чему, он успеет отыскать спрятанный в глубинах сельвы посадочный модуль и совершить все необходимые предстартовые процедуры. С каждой минутой ему все меньше и меньше хотелось застрять тут, на Алоре, где действительно произошли не очень-то приятные для него перемены. Мир тесен, особенно на Ганио, подумал Анджей, входя в ресторан, расположенный рядом с единственным космопортом «Колыбель раздоров». Человек, на которого он обратил внимание, обегая цепким, изучающим взглядом полупустой зал, сидел лицом к двери, занимая самый дальний, неприметный столик, спрятанный за пыльной зеленью нескольких искусственных растений. Фрост всегда обладал фотографической памятью на лица. Пусть прошло 2 десятилетия, но его разум, словно опытный дизайнер, тут же отбросил лишнее, убрал обозначившуюся залысину, мысленно разгладил глубокие складки морщин на лбу и... увидел молодого парня, с которым когда-то сталкивался на Алоре. Кибрайкер – властелин компьютерных сетей. Примечание. Кибрайкеры – сленг. Образовано от слова «кибернетика» и английского «взламывать» – «break open». Конец примечания. Дрейк Дикс по прозвищу Драйв, которого иногда называли просто 3D. Вне сомнения, это был он. Что ж. Мир действительно тесен, и этому феномену всегда можно найти разумное объяснение. После тотальной зачистки Зареастры в обитаемом космосе осталась только одна система, способная приютить всех, кто когда-либо нарушал законы конфедеративного содружества. Звезда Халиф равнодушно согревала всех, начиная от местных уроженцев до пестрого сонмища авантюристов и преступников всех мастей. Ничего удивительного. Многие жизненные пути определенной категории людей пересекались именно тут, на Ганио. «Привет, Драйв!» – Анджи бесцеремонно сел, весело посмотрев на Дикса, который хоть и пытался сохранить самообладание, но все-таки чуточку побледнел. Да, уже не пугливый пацан, заматерел, не чета Генриху, который совсем разучился держать удары. Впрочем, чего пугаться Диксу? Призраков он явно не боялся, долгов за ним не значилось. Тогда с какой стати побледнел? «Я тебя не знаю. Убирайся». Дикс окинул Анджея твердым взглядом серо-стальных глаз, от которых лучиками разбегались мелкие морщинки, и добавил. «Ты обознался». «Вот как». Бровь Анджи угрожающе поползла вверх. Он не терпел, когда ему грубили. Некоторые реакции уже невозможно искоренить, они машинальные, как дыхание. Рука с импульсной гюрзой резко взметнулась вверх, поднимая ствол, покрытый вздутиями электромагнитных катушек, на уровень переносицы Дикса. «Освежим память, а заодно поучимся вежливости», — зловеще предложил Анджей. Взгляд Драйва стал не серым, свинцовым. «Попробуй», — коротко бронил он в ответ. «Ну, ты сам напросился». Фрост не терпел открытого противостояния. Рефлексы всегда оказывались выше рассудка. Вот и сейчас. Палец самовольно сдавил бугорок сенсорной гашетки. Ничего не произошло. Электромагнитный затвор даже не дернулся, словно в руках оказался муляж импульсного пистолета. «Ты отморозок, Анджи. Кто-нибудь говорил тебе об этом?» Тихо, без угрозы произнес Дрейк, всего лишь констатируя факт. «Убери пистолет, пока я окончательно не сжег его электронику». Анджи колебался ровно секунду. С одной стороны, он понял свою ошибку. Нельзя было забывать, что тот пацан, которого он помнил еще тогда, в свои 25, являлся незаурядным, талантливым кибрайкером, который умудрился сделать себе несколько незаконных имплантаций и частенько выкидывал фокусы с подключаемыми к собственному рассудку кибермодулями, вытворяя с их помощью невероятные вещи. С другой стороны, он мог отложить пистолет и задушить наглеца голыми руками. Тут, наконец, в мысленный спор вмешался здравый смысл. Он, несомненно, узнал его. Не мог не узнать. Анджи опустил гюрзу, хмуро осведомившись. «Оружие будет работать?» «Я его не ломал», — пожал плечами Драйв. «Хорошо», — Анджи сел. «Я погорячился». Обстановку разрядил официант. Смуглый уроженец Ганио подошел к их столику в сопровождении старого дребезжащего бытового механизма и спросил на скверном интеранглийском. «Господа будут заказывать?» Анджи вопросительно посмотрел на Дикса. «Ты ждешь кого-нибудь?» «Нет», — отрицательно покачал головой Драйв. Анджи пробежал взглядом по строкам меню, которое высвечило информационное табло кибермеханизма. Коснулся сенсоров напротив названия выбранных блюд и сунул в руку ганианцу мятую купюру достоинством в 10 кредитов. «Последи, чтобы нас никто не беспокоил». Такой язык был понятен на Ганио. Господа хотят спокойно поговорить. Что ж, за 10 галактических кредитов он лично встанет на страже, временно отложив обязанности официанта. «Ну, наконец-то я вижу людей, уважающих деньги», — проворчал Анджи, глядя вслед ганианцу, который уже подсуетился. К их столику через весь зал несли еще несколько разлапистых и пыльных пластиковых растений, чтобы соорудить из них нечто, напоминающее отдельную кабинку. «Мог бы не беспокоиться по мелочам», — усмехнулся Драйв. «Нас и так никто не услышит». Он поднял взгляд и добавил. «Я вижу, ты не изменился, ни внешне, ни внутренне». «Криогенная камера?» – проницательно осведомился он. «Помнится, на Лори ходил упорный слух, что Генрих тебя подставил». Он уже ответил за свое. Мрачно осведомил его Анджи. «Сполна». Дикс кивнул, вполне понимая, что такое утверждение невозможно истолковать двояко. «Ты прав. Я действительно провалялся 20 лет в ледяной могиле». Анджи вытащил пробку из изящного ганьянского сосуда, наливая себе и Диксу. «Ты слышал что-нибудь о криогенной тюрьме, где военные занимаются промыванием мозгов, таким как я?» «Нет». «Она расположена где-то в глубоком космосе. Оттуда выходят паиньками, можешь мне поверить. Видел бы ты их исправившихся. Они с дебильной радостью копаются в земле на агрофермах реабилитационного центра Кьюига. Для наглядности можешь вообразить меня, подстригающим живые изгороди». Он залпом выпил и налил себе еще. «Как воображение? Работает?» Дикс кивнул. Воображение Кебрайкера было отменным. Он хорошо понимал, что подразумевает Анжей под промыванием мозгов. Ему подобная процедура светила давно. Дело оставало лишь за малым – поймать Дрейка. «Объясни, Анжи», – задал он встречный вопрос, решив, что раз эта неожиданная встреча состоялась, то нужно хотя бы выжать из нее максимум полезной информации. «Почему ты не подстригаешь живые изгороди?» Фрост пожал плечами. «Не знаю. Что-то не сработало в их системе. Когда я очнулся на Кьюиге, то в первые несколько дней действительно вел себя как придурок. И, клянусь змеиедами Прокуса, это меня спасло от повторной процедуры», — хохотнул он и тут же добавил. «Это сейчас смешно. А когда я очнулся с лазерным секатором в руках и понял, что подстригаю зелень подле нарядного домика, как заправский садовник, мне стало страшно. Первый раз в жизни я по-настоящему испугался. А потом... что-то словно взорвалось в голове, возвращая память». «Можешь на минуту расслабиться?» – неожиданно попросил Дикс. «Расслабиться? В каком смысле?» «Позволь соединиться с твоим имплантом. Может, я пойму причину произошедшего». «А ты можешь?» Губы Анжи исказила саркастическая, недоверчивая усмешка. «Могу», – спокойно отреагировал Дикс. Фрост на миг задумался, а потом кивнул. «Валяй, мне самому интересно». На некоторое время за столиком, отгороженным от остального пространства ширмой из искусственной зелени, воцарилась тишина. Дрейк закрыл глаза и сидел неподвижно, словно манекен. Анжи с недоверием смотрел на него, не ощущая никакого постороннего влияния на свой разум. Он никогда не понимал кейбрайкеров. Люди, подобные Драйву, рассматривались им как инструменты для достижения определенных целей. А как еще можно относиться к человеку, который добровольно пихает себе в башку с десяток кибернетических модулей, а потом грезит наяву, пребывая одновременно в двух пространствах – реальном и кибернетическом? Здесь Фрост ошибался. Его оценка пришла из прошлого, где он сталкивался с молодыми, только начинающими кибрайкерами, тем же Драйвом, например. Раздвоение личности после имплантации действительно имело место, но оно проходило со временем. Если кибернетические расширения не сводили своего хозяина с ума. Здесь шансы делились приблизительно пополам. Либо модули приживались в рассудке, либо происходило их отторжение. Но не на физическом уровне, естественно. Драйв неожиданно открыл глаза. Его взгляд был ясным, совершенно не затуманенным. Зрачки сужены, словно фокусировочное устройство в старых образцах ручных лазеров. «Ты когда-нибудь слышал о мнемониках, Анжи?» «Нет», — покачал головой Фрост. «У тебя стоит стандартный имплант. Он вживлен при рождении?» «Смеешься?» Выглянул на него Фрост. «Я родился в бараках Аллора. Моя мать была проституткой. Отца я, к сожалению, не знаю». «Значит, имплант ты получил позже. Где, когда и при каких обстоятельствах?» «Это допрос?» Насупился Анжей. «Нет». «Ладно, поверю. Фрост не любил, когда ему что-то недоговаривали, и поэтому предупредил. Я отвечу тебе при одном условии. Ты выкладываешь все, что узнал, как на духу. Иначе...» «Иначе не будет», — успокоил его Драйв. Фрост пожал плечами, немного расслабившись. В конце концов, чем он рисковал? Информация устарела как минимум лет на 20, а знать, что за хрень творится с его рассудком, очень хотелось. Казалось, сама судьба организовала ему встречу с Драйвом. Анжей так или иначе собирался искать специалиста, который объяснил бы ему некоторые аспекты неудавшегося насилия над его мозгом. «Имплант мне вживляли в подпольной клинике Аллора. Там работал спец, сумевший улизнуть за Раастры перед зачисткой планеты. Он вообще-то был генным инженером, а кибернетикой и нейрохирургией занялся поневоле, ради денег». «И сколько ты ему заплатил?» – ухмыльнулся Драйв. «Штуку кредитов. Стандартная цена импланта и операции. Он схалтурил, да?» «В том-то и дело, что нет. Видно, твоего дока заела тоска по творческому прошлому. Тот-то мне и непонятно. Вроде заурядный имплант, а кора головного мозга в сопрягаемом участке изменена». «Что это значит?» Моментально напрягся Фрост. Он всегда начинал нервничать, когда вопрос выходил за рамки его поверхностной эрудиции. «Он не просто вживил тебе гнездо для нейросенсорного контакта с машинами. Ты уже знаешь, генные инженеры Зороастры много веков отшлифовывали свои уникальные технологии. Тебе одновременно с вживлением импланта модернизировали участок церебральной коры, обособив его в отдельную нейросеть. Раньше я только слышал об этом, не более». «Мне мало понятны твои рассуждения. Высказывайся проще». «Он защитил твой рассудок, это так. Любая информация, получаемая через имплант, попадает в локальную нейросеть. Если твой разум осознанно не востребует ее оттуда, данные так и останутся локализованы. Идеальная защита от мнемонических ударов, особенно для тех, кто осведомлен о ее наличии. Ты должен был желать собственного перевоспитания, только тогда обособленный участок мозга передал бы закачиваемую через имплант информацию дальше». Фрост нахмурился, размышляя над услышанным. Постепенно черты его лица начали разглаживаться. «Дошло?» Анджи кивнул. «Что я мог желать, засыпая в криогенном гробу? Разве что задушить тех ублюдков, которые сдали меня полиции». «Вот-вот. Это и блокировало любую навязанную извне информацию. Выходит, они проглядели измененный участок коры?» «А его никто не искал. Думаю, эксперимент в этой тюрьме поставлен на поток. Значит, им управляют машины. Иначе то он довольно давно. Задолго до твоего ареста. Там уже не работают исследователи. Все поставлено на накатанные рельсы. Программы воздействия пробированы и считаются безотказными. Идет наработка статистического материала. Твой побег с Кьюига заставит их задуматься. Естественно, поднимут твою психосоматическую карту, найдут ошибку и...» «Что? Договаривай. Подумай сам. Тебя либо устранят как нежелательного свидетеля экспериментов, либо постараются вернуть в лаборатории в качестве подопытного, что намного вероятнее грубого физического устранения. В твоей голове скрыта одна из утраченных технологий, достаточно серьезная, чтобы ради нее пойти на широкомасштабную акцию». «Думаю, ты подвергаешь опасности суверенитет Ганио, находясь на планете». «Если об этом узнают кланы, тебя сдадут конфедерации. За вознаграждение, разумеется. Или сюда забросят отряд спецназа, который аккуратно, без лишнего шума, доставит беглеца обратно в лаборатории. И что мне делать?» Хорошее настроение Фроста мгновенно улетучилось. «Залечь на дно? Сменить внешность?» «Не поможет», — покачал головой Драйв. «Если бы мы встретились пораньше, ну хотя бы спустя день-два после твоего побега из реабилитационного центра, я бы еще мог рискнуть покопаться в сети, чтобы вычислить эту станцию и почистить информацию. Но, боюсь, они уже спохватились. Что ты сделал, когда окончательно пришел в себя?» «Использовал лазерный секатор по назначению. Подстриг пару охранников. Потом рванул на Аллор, к нашему общему знакомому, Генриху». «И что стало с господином Долгаевым?» – заинтересованно осведомился Дикс. «Умер», – лаконично ответил Анжи. «Но я тут ни при чем. Их снайпера и сил немедленного реагирования скверно стреляют», – пояснил он. «Короче, кровавый след», – сделал очевидный вывод Дрейк. «И как далеко он тянется?» «Я не сильно наследил на Алоре. Уложил одного крутого спеца, воспользовался его флайботом и благополучно отбыл из системы, расконсервировав спрятанный еще 20 лет назад транспортный корабль, который приобрел по случаю незадолго до ареста». «Класс корабля. Дрейк неосознанно подался вперед. Обыкновенный грузовик «Элизабет Сигма» со стертыми опознавательными маркерами. «Это уже теплее». Дикс впервые за все время разговора проявил настоящую заинтересованность. «Надеюсь, ты не пользовался услугами диспетчерской службы Аллора?» Фрост только фыркнул в ответ. «Очень хорошо. Значит, у тебя есть фора дня в два, а не больше. Если промедлишь, останется одно – застрелиться. По принципу, не доставайся же ты никому». «Рехнулся? Не буду я стреляться», – насупился Фрост. «Я им головы поотрываю, этим долбанным конфедератам». «Это вряд ли». Драйв машинально поддерживал разговор, напряженно размышляя о чем-то своем. «У меня есть встречное предложение», – внезапно произнес он. «Ну?» «Я искал корабль для завершения одного очень интересного поиска. Там, куда я хочу попасть, тебя не сыщет ни один аналитик из отдела внешней разведки». «Почему?» – усомнился Фрост. «Потому что о нем попросту не знают», – ответил ему Драйв. «С таким же успехом можно искать корабль, совершивший слепой прыжок через аномалию». Анжи задумался. «Ты доверяешь мне?» «Хочешь полный расклад?» – усмехнулся Дрейк. «Откровенность за откровенность? Так будет справедливо». «Ладно. Я не умею читать мысли, но могу попробовать их угадать. Например, по выражению твоего лица. Ты сейчас думаешь о том, что будь у тебя хотя бы два десятка преданных парней и достаточно оружия, то стреляться пришлось бы кому-нибудь другому, верно?» Фрост кивнул, пораженный тем, насколько точно Драйв озвучил его обрывочные порывистые мысли. «Хочешь добраться до станции и разнести ее?» – продолжил развивать свои умозаключения Дрейк. «Тебе бы только узнать ее координаты». «Да, фрайк их всех раздери!» «Твои стремления понятны. Теперь послушай, что нужно мне». Дикс внимательно осмотрелся с таким видом, будто декоративная зелень не являлась серьезной помехой для его взгляда. «Я несколько лет посвятил поискам одного забытого людьми места. Теперь, когда я отыскал его, мне срочно потребовался корабль. Но средств на покупку в данный момент нет. Доверять ганианцам – это своими руками поставить жирный крест на деле, который отняло у меня несколько лет жизни. Кланы слишком жадные и агрессивные. Когда они узнают, что скрыто на планете, меня убьют. Поэтому ты сидишь при портовом кабаке, ловишь фортуну за хвост?» «Приблизительно», – кивнул Дрейк. «Наши цели в некотором смысле совпадают. Огромный плюс. Тебя ищут. Значит, огласки не будет». «Можно вопрос?» – перебил его Анжи. «Что там такого ценного на твоей планете? И где зарыт мой интерес?» «Это уже два вопроса», – усмехнулся Драйв. «Я отвечу на оба. Ты доставляешь меня по указанным координатам. Мы используем твой корабль для предварительной разведки и посадки на планету. Мои цели тебя не касаются. Что до твоих стремлений, могу предложить в качестве оплаты столь необходимое тебе оружие и надежных парней, способных грамотно его применить». «Насколько надежных?» «На все 100%, Фрост. Я дам тебе киборгов, причем нестандартной боевой модификации, которую сейчас уже не сыщешь даже на черном рынке вооружений. Интересное предложение, я бы сказал, заманчивое и опасное. Прежде чем ты получишь обещанное вознаграждение, нам придется овладеть им. Я смогу это сделать». Дрейк выразительно провел ладонью по своей короткой стрижке. «Ты знаешь, чем я зарабатываю на жизнь. Пока тебя перевоспитывали, мир кибернетических технологий сделал качественный шаг вперед. Теперь уже мало кто пользуется устаревшими шунтами. Мои импланты оснащены несколькими устройствами дистанционной передачи данных, и при подключении соответствующих кибермодулей я могу перехватить управление машинами в радиусе от 30 до 50 километров, в зависимости от рельефа и прочих нюансов окружающей среды. Это без входа в сеть, напрямую, если говорить проще». То есть ты предлагаешь мне рискнуть довериться тебе, слетать неизвестно куда, и если все получится, а это не гарантировано, то я, возможно, получу оружие и киборгов. Да, они будут не очень приглядны. За внешний вид не ручаюсь, но работоспособны. Важная деталь. Эти машины никогда не предают своих хозяев. У них нет функций саморазвития и этических ограничений. Дрейк, все это заманчиво, но я не работаю бесплатно. Вероятности оставим. Допустим, я готов рискнуть, но у меня есть встречное условие. Какое? Ты кибрайкер. Чутье подсказывает мне, что за твоей головой конфедераты охотятся с не меньшим рвением, чем за моей. Или я ошибаюсь? Нет, не ошибаешься. Приятно узнать, что не одинок в своих проблемах, усмехнулся Фрост. Ты не озвучил условия, напомнил ему Драйв. Условия просты. Ты ломаешь сеть реабилитационного центра на Кьюиге и достаешь мне координаты тюрьмы. Будем считать эту услугу предоплатой за рейс. Если на планете присутствует серьезная угроза, то не помешает нанять здесь десяток слоняющихся без дела головорезов. Таких, кого никто не хватится, если они не вернутся. Их найм и экипировку я возьму на себя. Идет? С чего ты взял, что в банках данных реабилитационного центра есть координаты секретной военной базы? Ведь это именно база, а расположенная там тюрьма и лаборатория – лишь временное явление. Поправил его Дрейк. Ну, не знаю. Пожал плечами Фрост. Тебе виднее, где и что искать. Я согласен доставить тебя в любую указанную систему и рисковать своей головой ради оружия и киборгов. Рискни и ты. Мне нужно знать координаты. Драйв задумался теперь уже надолго. Ладно. Наконец произнес он. Я не люблю дразнить конфедератов, но ради нашей сделки пойду против правил. У тебя есть сутки, чтобы нанять команду и закупить снаряжение. Драйв внимательно посмотрел на Анжи и встал. Постарайся не засветиться. Встречаемся здесь через 24 часа. Вот это уже деловой разговор, одобрительно пробурчал Фрост. Жду тебя через сутки с информацией. Драйв кивнул. Я достану ее.